О поясах. Сейчас в короне большое значение имеет такая деталь одежды, как пояс. Впрочем, это гораздо больше, чем деталь одежды. Это показатель социального статуса человека. Без пояса появляться на людях может позволить себе лишь отверженный обществом бродяга. Такого человека не пустят ни в одно заведение, такому не откроют дверь дома. Пояса не выдают. Их покупают в магазинах и лавках, торгующих одеждой, но надеть пояс с эмблемой и знаками, не соответствующими твоему положению в обществе, считается серьезным проступком. Если человек завышает свой социальный статус, то это может быть даже приравнено к мошенничеству и стать предметом уголовного расследования. Если занижает, а такое хоть реже, но все-таки встречается, то подобный человек становится объектом насмешек и общественного осуждения. О лошадях. Лошади как средство передвижения используются только на Гвидоре. Во-первых, на Гвидоре крайне мало дорог, пригодных для движения электромобилей. Во-вторых, там нет электромобильной промышленности, мобили везут морем и стоят они огромнейших денег. В-третьих, Гвидор во всем пытается противопоставлять себя короне, отсюда и некоторая показная тяга к патриархальности во всем. На короне лошади превратились в аттракцион для знати. Несколько лет назад вошел в моду такой вид отдыха, как катание на лошадях в заповедниках для езды верхом, благодаря чему на короне вновь ожили конезаводы. Имена. Имена подданных империи делятся на первое имя и второе. Первое имя употребляется в основном в семейном кругу и среди близких друзей. Сослуживцы зачастую даже и не знают первое имя того, кто работает рядом с ними. Спрашивать об этом считается неприличным. Представляясь незнакомому человеку, первое имя не называют. Второе имя официальное – представительское. Это имя связывает человека с его родом, указывает на происхождение его фамилии. К примеру, полное имя человека — Палли Лекс Чевлок. Первое имя — Палли. Второе имя — Лекс Чевлок. Представляясь, носитель имени никогда не скажет, если он приличный человек, «Меня зовут Палли Лекс Чевлок». Он скажет, «Меня зовут господин Лекс Чевлок». Происхождение имен. Сперва расскажем о первых именах, которые вошли в употребление относительно недавно, 100-150 лет назад. Их появление было вызвано выдачей всем подданным императора удостоверения личности — патташе. Чтобы избежать путаницы, она была бы неизбежна, ведь сколько родственников носит одно и то же имя, плюс однофамильцы — пришлось при выдаче патташе требовать от подданных придумывать себе первое имя. Как правило, в первые официальные документы попадали семейные прозвища, например, «Любимчик», «Медведь», «Злюка». Иногда люди просто записывали в графу первое имя «Старший», «Младший» или «Средний». Очень немногие из бывших прозвищ остались в употреблении по сей день, как первые имена. А если и остались, то зачастую измененными до неузнаваемости. Ну, скажите, кто может узнать в имени Палли некогда распространенное в семьях прозвище Палец? Его, как правило, получали члены семьи, отличавшиеся чрезмерным любопытством. Вспомните пословицу. Любопытного всегда узнаешь по прищемленным пальцам. Каждая эпоха диктовала свою моду на первые имена. Одно время в моду даже вошли имена, распространенные среди туземцев ханры. Когда была предпринята попытка их подчинения, она окончилась с неудачей, и мода на все туземное тут же окончилась. В первые годы триумфального шествия по короне синематографа, разумеется, установилась мода на имена любимых героев. А сейчас модно давать мальчикам имена древних героев и знаменитых исторических персонажей, а девочкам — имена королев доимперских государств. С наречением первым именем стараются не затягивать. Как правило, имя выбирается родителями задолго до рождения, а записывают его в документы не позже, чем через неделю после рождения. Потому что бытует поверье, если не запишешь первое имя в течение недели, в мальчике может пробудиться страсть к бродяжничеству, а девочка может вырасти легкомысленной и ветреной. Большинство вторых имен или собственных имен происхождением своим уходит в доимперскую эпоху. Вторые имена делятся на одночастные и двучастные. Двучастные гораздо более распространенные, например, Лекс Чевлок, Юшкрафт, Торвардр и прочие, происходят от так называемых двупоколенных имен. Носителями таких имен в доимперский период были исключительно жители короны. Покажем, как строилась конструкция двупоколенного имени. Для примера возьмем имя Юшкрафт. Основу двупоколенного имени составляло имя отца, в нашем случае Крафт. Префикс «юж» происходил от сокращения имени деда, его основы. Причем сокращение носило достаточно произвольный характер. В выбранном нами случае деда могли звать Южмар или Юрфарюш. Префикс имени деда обозначен в примере точками, потому что значение в передаче имени следующему поколению не имел. Еще раз повторимся, что сокращалась только основа, префикс же просто утрачивался. Таким образом, именем выстраивалась цепочка от носителя имени к отцу его отца, чем подчеркивалась преемственность поколений, неразрывность кровных связей, и это имело огромное значение в клановый период развития общества.